Аббат, которого больше разбирал голод, чем было охоты до шуток, хотя и негодуя, съел хлеб и выпил вино, а затем повел многие высокомерные речи, о многом расспросил и многое посоветовал, и в особенности просил повидать Гина. Выслушав его, Гина иные речи, как пустые, оставил без ответа, а на другие ответил очень вежливо, утверждая, что как только будет возможность, Гина посетит его. Так сказав, он расстался с ним и вернулся к нему не ранее следующего дня с таким же количеством поджаренного хлеба и вина. Так продержал он его несколько дней, пока не заметил, что аббат поел сухих бобов, которые он нарочно и тайком принес с собой и оставил. Потому он и спросил его от лица Гино, как он себя чувствует по отношению к своему желудку. На это аббат ответил: «Мне кажется, я почувствовал бы себя хорошо, если бы вышел из рук Гино, а затем у меня нет другого большего желания, как поесть, так излечили меня его лекарства». Тогда, велев убрать для него и его челяди, его же собственную утварью прекрасную комнату и приготовить большой пир, на который вместе со многими людьми замка явилась и вся челядь аббата, Гино отправился к нему на другое утро и сказал: «Миссере, так как вы чувствуете себя хорошо, пора выйти из больницы». И, взяв его за руку, он повел его в приготовленный для него покой. Оставив его там с его людьми, он пошел распорядиться, чтобы пир вышел великолепным. Аббат отвел несколько душу со своими приближенными и рассказал им, какова была его жизнь. Они рассказали ему, наоборот, что Гина удивительно как участвовал их. Когда настал час трапезы, аббат и все другие по порядку угощаемы были отличными кушаньями и хорошими винами, а Гина все еще не давал признать себя аббату. Когда аббат прожил таким образом несколько дней, Гина, велев собрать в одном зале всю его кладь и на дворе внизу всех его коней до самой жалкой кличонки, пошел к аббату и спросил его, как он себя чувствует и считает ли себя достаточно сильным для верховой езды. На это аббат ответил, что он достаточно силен и хорошо поправился желудком и почувствовал бы себя отлично, если бы вышел из рук Гина. Тогда Гина повел аббата в залу, где было его имущество и его челядь, и, велев ему подойти к окну, откуда он мог увидеть всех своих коней, сказал: «Отец аббат, вы должны знать, что положение дворянина, изгнанного из дому и бедного, и множество сильных врагов, и необходимость защитить свою жизнь и достоинство, а не преступность духа, побудили меня, Гино ди Такко, стать разбойником на дорогах и врагом римского двора. Но так как вы кажетесь мне достойным человеком, я, излечив вас от болезни желудка, как я то сделал, не намерен поступить с вами, как поступил бы с другим, у которого, попадись он мне в руки, подобно вам, я взял бы такую часть его имущества, какую бы захотел. Но я желаю, чтобы вы, сообразив мою нужду, предоставили мне такую долю своего имущества, какую сами пожелаете. Все оно всецело здесь, перед вами, а ваших лошадей вы можете увидеть во дворе из этого окна, потому берите часть или все, как вам угодно, и да будет вам отныне вольно уехать или остаться». Удивился аббат, что от разбойника по дорогам исходят столь великодушные слова. Это ему так понравилось, что, внезапно отложив гнев и негодование, наоборот, изменив их в благоволение, он от всего сердца стал другом Гина, бросился обнимать его и сказал: «Клянусь Богом, чтобы приобрести дружбу такого человека, каким ты мне теперь представляешься, я готов был перенести гораздо большее поношение, чем какое, казалось мне, доныне ты мне учинил. Проклята будь судьба, принуждающая тебя к столь предосудительному ремеслу». Вслед за тем, велев из своих вещей отобрать очень немногие и необходимые, также поступив и с лошадьми, и предоставив ему все остальное, он вернулся в Рим. Папа знал о поимке аббата И хотя это было ему очень неприятно, он, увидев его, спросил его, какую пользу принесло ему купание. Аббат ответил на это, улыбаясь: «Святой отец, я нашел поближе бань отличного врача, прекрасно меня излечившего». И он рассказал ему, каким образом, над чем папа посмеялся. Продолжая свой рассказ, аббат, движимый великодушием, попросил у него одной милости. Папа, ожидавший, что он попросит другого, с готовностью согласился исполнить, о чем он его попросит. Тогда аббат сказал: «Святой отец, то, о чем я намерен просить вас, не иное, как чтобы вы снова обратили вашу милость на Гинно ди Такко, моего врача, ибо в числе других храбрых и достойных мужей, с какими я когда-либо был знаком, он поистине один из лучших. И зло им учиняемое я скорее вменяю в вину судьбе, чем в его собственную. Если вы измените его судьбу, обеспечив его чем-либо, чем он мог бы существовать соответственно своему званию, я немало не сомневаюсь, что в скором времени вы будете о нем такого же мнения, что и я». Когда услышал это папа, как человек великодушный и любивший людей достойных, сказал, что сделает это охотно, если он таков, как он о нем говорил. Пусть велит ему явиться безбоязненно. Обеспеченный таким образом, Гинно, по желанию аббата, приехал ко двору, и не прошло много времени, как папа признал его за человека достойного и, примирившись с ним, дал ему великий приорат в ордене госпиталя, рыцарем которого его поставил. В этом звании он и пробыл пожизненно как друг и служитель святой церкви и аббата Клюньи.